однажды на свете принц, который верил во все, кроме трех вещей, в которые он не верил. Он не верил в принцесс, он не верил в острова, и он не верил в Бога. Отец принца, король, сказал ему, что таких вещей на свете не существует. Так во владениях отца не было ни принцесс, ни островов и никаких признаков Бога. И принц верил своему отцу. Но вот однажды принц бежал из дворца и оказался в другой стране. И в этой стране он с любого места побережья мог видеть острова. А на этих островах странные существа, называть которые у него не хватило духу. В то время, как он был занят поисками лодки, к нему подошел человек в вечернем наряде. «Это настоящие острова?» – спросил юный принц. «Разумеется, это настоящие острова», — ответил ему человек в вечернем платье. «А эти странные волнующие существа?» «Это самые настоящие, самые подлинные принцессы». «Тогда Бог тоже должен существовать», — воскликнул принц. «Я и есть Бог», — ответил ему человек в вечернем наряде и поклонился. Юный принц изо всех сил поспешил к себе домой. «Итак, ты вернулся», — приветствовал его король-отец. «Я видел острова, видел принцесс, и я видел Бога», — заметил ему принцу с упреком. Король отвечал непреклонно: «На самом деле не существует ни островов, ни принцесс, ни Бога. Но я видел их. Скажи мне, во что был одет Бог?» «Он был в вечернем наряде». «Были ли закатаны рукава его пиджака?» Принц помнил, что рукава были закатаны. Король улыбнулся. «Это обычная одежда мага. Тебя обманули». Тогда принц вернулся в другую страну, пошел на тот же берег и снова встретил человека в вечернем наряде. «Король, мой отец, рассказал мне, кто вы такой», — заявил ему принц с возмущением. «В прошлый раз вы обманули меня, но на этот раз этого не пройдет. Теперь я знаю, что это не настоящие острова и не настоящие принцессы, потому что вы сами всего лишь маг». Человек на берегу улыбнулся в ответ. «Ты сам обманут, мальчик мой. В королевстве твоего отца множество островов и принцесс. Но отец подчинил тебя своим чарам, и ты не можешь увидеть их». В раздумье принц вернулся к себе домой. Увидев отца, он взглянул ему прямо в глаза. «Отец, правда, что ты не настоящий король, а всего лишь маг?» «Да, сын мой, я всего лишь маг». «Значит, человек на берегу был богом?» «Человек на берегу — другой маг. Я должен знать истину, истину, которая лежит за магией». «За магией нет никакой истины», — заявил король. Принцу стало очень грустно. Он сказал: «Я убью себя». С помощью магии король вызвал смерть. звал к себе принц. Принц содрогнулся. Он вспомнил о прекрасных, но не настоящих принцессах и не настоящих, но прекрасных островах. «Подожди», — сказал принц. «Ты знаешь, отец, мне кажется, я могу с этим примириться». Король щелкнул пальцами, и смерть исчезла. «Ну вот, мой сын, вот и ты становишься